بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Скажи, мне было открыто, что несколько джиннов послушали чтение Корана и сказали: «Поистине мы слышали удивительный Коран». Он наставляет на прямой путь, и мы уверовали в него, и никого не будем приобщать к нашему Господу. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. Величие нашего Господа превысоко, и Он не обзавелся ни супругой, ни сыном. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. Глупец среди нас наговаривал на Аллаха чрезмерное. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Мы же думали, что ни люди, ни джинны не станут говорить об Аллахе ложь. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. Мужи из числа людей искали покровительство мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх. Они думали так же, как и вы, что Аллах никого не воскресит. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Мы достигли неба, но обнаружили, что оно заполнено суровыми стражами и пылающими огнями. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Прежде мы садились там на седалищах, чтобы подслушивать. Но тот, кто подслушает сейчас, обнаружит, что его подстерегает пылающий огонь. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Мы не знаем, зло ли задумано для тех, кто на земле, или Господь пожелал направить их на прямой путь. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. Среди нас есть праведные и те, которые ниже этого. Мы были разрозненными группами. Мы знали, что не спасемся от Аллаха на земле и не спасемся от него бегством. Когда же мы услышали верное руководство, то уверовали в него. А тот, кто верует в своего Господа, не боится ни убыли, ни притеснения. Среди нас есть мусульмане и уклонившиеся. Те, которые стали мусульманами, последовали прямым путем. Уклонившиеся же будут дровами для гиенны. Если бы они устояли на прямом пути, то мы напоили бы их водой в волю. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Чтобы этим подвергнуть их испытанию, а тех, кто отвращается от напоминания своего Господа, он ввергает в тяжкие мучения. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Мечети предназначены для поклонения Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой к нему, они столпились вокруг него. Скажи, я взываю только к своему Господу и никого не приобщаю в сотоварищи к Нему. Скажи, не в моей власти навредить вам или наставить вас на прямой путь. Скажи, никто не защитит меня от Аллаха, и нигде, кроме как у Него, мне не найти прибежище. Илля балагам мин Аллахи ва рисалатихи, ва ман яъси Аллаха ва расулаху, фа инна лаху нара джаханнам, фа инна лаху нара джаханнам халидина фиха абада. Кроме донесения истины от Аллаха и Его послания, кто же ослушается Аллаха и Его посланника, тому уготован огонь гиенны, в котором они пребудут вечно. Когда же они увидят то, что им было обещано, то узнают, чьи помощники слабее и многочисленнее. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا. Скажи, я не знаю, скоро ли настанет обещанное вам, или же мой Господь отсрочил его. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. Он – ведающий сокровенное, и Он не открывает своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен и к которым Он приставляет спереди и сзади стражей. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. Чтобы знать, что они донесли послание своего Господа, Он объемлет знанием все, что с ними, и Он исчислил всякую вещь.